Попаданцы большие и малые. «Слышь, мужик, а где это мы?» Юноша в очках обернулся. Окутанный сполохами голубоватой круговерти, к нему медленно подплывал плечистый парень в ветровке и джинсах. Очкарик пожал плечами. «Пространственно-временной туннель, он же червоточина или нульте-коридор, по-разному называют». Парень сделал несколько движений брасом, поравнялся и протянул крепкую ладонь. «Привет, меня Серега зовут». «Игорь», — очкарик кивнул, не выпуская из рук двух огромных клетчатых сумок челнока. «А ты куда?» «В смысле, куда?» «Ну, в какую эпоху или в какой год?» Назвавшийся Серега в растерянности почесал затылок и тут же зашипел от боли. «Да я, понимаешь, за девчонку вступился. Пока с четырьмя разбирался, один из этих отморозков меня сзади приложил». Он опять потрогал затылок и поморщился. «Очнулся уже тут». «А ты кто по профессии?» «Десантник. Осенью только на дембель вышел». «Десантник, это неплохо. И викингов хорошо устроишься, и в Киевской Руси, и при государях российских. Десантники повышенным спросом пользуются и всегда в великие князья выходят, так что не переживай». «Да я и не переживаю. Как у нас говорят, десантник — человек свободный. Куда пошлют, туда он и захочет. А что это у тебя в сумках, если не секрет?» «Ноутбуки. Я хочу к самому товарищу Сталину попасть». «А как же это? К товарищу Сталину и без ноутбука?» «У меня их тут 60 штук. Должно хватить на первое время. Мне главное успеть предвоенную промышленность поднять. Ну и реформы разные, само собой. Я все сферы охватил. Целый год гуглил». «О-о-о!» — уважительно протянул Серега. «Блин, съездил, называется, на пикник!» Раздалось вдруг справа по курсу. Неопознанное тело на приличной скорости обогнала Игоря и Серегу и устремилась к далекой точке, в которую сходились призрачные стены циклопической трубы. «Ага!» — поддержали снизу плачущим голосом. «А мы всего лишь хотели сыграть в ролевую игру, воссоздать великую битву далекого прошлого. Попутчики посмотрели вниз. Под ними проплывал островок Полянка с деревцами-кустиками по краям и палаточным городком в центре. Парень в рогатом шлеме у костра отсалютовал шампуром с шашлыком, а одна из девиц высморкалась в платочек и грустно помахала им вслед. «Фуфла, твои ноутбуки!» — громко сказали слева. Игорь и Серега повернули головы. На обгон шел приличных размеров остров. На краю его, свесив ноги, сидел парень в расстегнутой до пояса форме сержанта. Он покуривал, презрительно сплевывая вниз, и ухмылялся. Сквозь редкие деревья за его спиной проглядывали внушительные силуэты военной техники. — Почему? — обиженно сказал Игорь. — Покачину! — радостно ответил сержант и заржал. — Потому что мы — отдельный зенитно-ракетный дивизион. Хаваешь разницу между ЗРК и мудаком с ноутбуками. Пока, Салабон! Остров дивизион надал ходу и вскоре растворился в мерцающей голубизне. Да, с завистью протянул Игорь. ЗРК, это круто, согласился Серега. Они нам жопу не слабо прикрывали, было дело. Но ничего. Зато информация — это власть, а товарищ Сталин, говорят, относится очень исполнительно ко всем распоряжениям попаданцев. С левой стороны опять появился краешек огромной массы, и послышалась мелодия гимна «Боже, царя храни». У полосатого пограничного столба с двуглавым орлом и надписью «Российская империя» стояли два бравых усача с георгиевскими крестами на футуристических нагрудных доспехах и бластерами в руках. «Здорово, орлы!» — зычно поприветствовал их Серега. «Откуда и куда путь держим?» «Следуем из 2050 года, господа», — степенно ответствовал один из усачей. «На место бывшего Советского Союза. Желательно поспеть к началу Великой Отечественной». «Чего-чего?» — угрожающе переспросили справа. «Какого такого бывшего Советского Союза, ваше благородие, а?» Попутчики опять обернулись. На краю такой же суперглыбы в положении для стрельбы с колена располагалась группа людей в динамическом камуфляже и противолучевых шлемах с надписью «СССР». Стволы здоровенных скорчеров были направлены в сторону их благородий. Имперские усачи расхохотались, один из них сделал короткий жест с поднятой рукой. Из высокого кустарника за их спинами выдвинулись длинные толстые решетчатые жерла. «Ну, господа хорошие, это мы проходили», — сказали скучным голосом советские люди в камуфляже. Мирная лужайка неподалеку вздыбилась, и в комьях вывороченной земли кверху стала медленно подниматься огромная черная башня. «Валить надо отсюда», — негромко сказал Серега. «Ага», — шепотом согласился Игорь. «А как?» Серега пожал плечами. Внезапно Российская империя дернулась и рванула вперед. Советский Союз спустился вдогонку. Попутчики завороженно следили, как он пытался обойти ее и подрезать. Империя не сдавалась и закладывала лихие виражи. «Как думаешь, чья возьмет?» — азартно спросил Серега. Игорь оглянулся. Сзади вырастал в размерах желто-синий шар. «А ничья?» — он вздохнул. «Если я не ошибаюсь, и Российская империя, и Советский Союз сейчас получат по полной программе. Нас тут планета Украина догоняет».